час тишины зазвучит без слов. В глубине души ты услышишь зов. Кто-то на краю мироздания отправляет вновь нам послание. Утомленный мир, прячась от забот, в комнатах квартир ничего не ждет. Где-то на краю здания кто-то шлет опять нам послание. Послание.